Глава 63. В аэропорту нам везет. Девушка не успела улететь и как раз стояла на регистрации на рейс. «Лиза!» — кричит парень, оббегая не слишком довольных людей. Мы с Данте спешим за ним. «Куда прете? Очередь!» — толкает меня какой-то Боров. Данте тут же толкает его в ответ. «Перестань! У нас тут дело!» Тяну его за собой, а он продолжает жалить мужчину взглядом, словно вот-вот испепелит. «Он толкнул тебя!» «А ты оттолкнул! Жаль, никто не побил тебя!» Он готов разложить свою очередную песнь о комплексах и страхах, но мы, слава богу, приходим к молодой паре, где девушка обиженно сжалась и слушать ничего не желает. «Вот адвокат! Он тебе скажет!» Миловидная девчонка лет 18 смотрит на меня с надеждой. Сама она не может решиться простить парня, поэтому перекладывает эту задачу на меня. «Добрый день. Я не знаю всей правды, но могу сказать, что на суде девушка мне призналась, что изнасилования не было, и она просто очень хотела замуж за Кольцова. А он вам не платил? Он всем платит». «Нет, не платил. Но вы знаете, только вы сможете решить, хотите ли с ним быть, чтобы он не сделал. И, скорее всего, он не раз натворит хрени. Но если он приехал за вами, если потратил время, деньги, несмотря на вашу обиду и расставание, то это что-то же значит. Есть ли шанс, что когда-нибудь вы почувствуете хоть толику того же, что сейчас?» Девушка уже плачет, все вокруг ждут финала сцены. Осталось настроить свет камеры, когда девушка дрожит всем телом, а потом говорит. «Я думала, ты меня не любишь больше». Парень же встает с колени и затягивает девушку в долгий сочный поцелуй под шквал аплодисментов. Данте вдруг начинает ко мне приближаться, но я направляю на него палец возмездия и качаю головой. «Даже не думай!» Разворачиваюсь и иду в сторону выхода. Данте за мной. «А как же та фигня, которой ты там распиналась?» «Ой, да о чем ты? Я просто сказала то, что она хотела услышать». «Чушь!» Разворачивает он меня к себе. «Ты веришь в то, что сказала. Веришь, что можно любить вопреки. Вот я тебя люблю, несмотря на все твои недостатки». «Что, прости?» Возмущение из меня буквально хлещет. «Какие еще недостатки?» «Гипотетические, Люб, гипотетические. Если бы они были, я бы любил тебя и с ними». «Ну, вообще-то, я подсыпала Леше снотворного». «Не говори мне про этого гондона. Полезнее было бы ему подсыпать яд». «Ты ужасный человек, Дан. Ты спокойно калечишь судьбы людей, прекрасно зная, что тебя отмажут». «Все самое ужасное я делал из-за тебя. Ты пробуждаешь во мне худшее. Так что ты просто обязана следить, чтобы я не натворил больше хрени». Делает он ко мне шаг, хотя до этого мы стояли на приличном расстоянии. «Отлично. То есть я виновата?» «А чего ты такая красивая ходила и никому не давала?» «Потому что красивая?» «Логично. Ждала принца?» «А дождалась коня!» Данте широко улыбается, ловит меня руками, но я держу дистанцию, насколько позволяет собственная либидо, буквально орущая поцеловать Данте. «Хочешь, покатаю? Готов отдать тебе вожжи в пожизненное владение. Ты мне только сахарка почаще давай». «Извращенец!» Сглатываю, чувствуя, как падаю в пропасть его зеленых демонических глаз. Данте касается меня губами, сначала осторожно, словно боится, что укушу. Но стоит мне чуть выдохнуть ему в рот, втянуть носом его манящий, такой любимый запах, как плотину прорывает. Мы целуемся так, словно не виделись несколько лет. Жадно, влажно, горячо. Он вернулся. Он за мной вернулся. Он любит меня. «Никакого секса до свадьбы!» Толкаю его в грудь, когда наглые руки начинают щупать мою попу. «А у тебя паспорт с собой?» «Если ты рассчитываешь отделаться росписью в районном ЗАГСе, то иди ты знаешь куда?» «Я рассчитываю увезти тебя на самолете прямо сейчас». Я широко распахиваю глаза. «Не может быть! Это правда? Сейчас?» «Но так нельзя! У меня работа, квартира съемная и вещи. Как я уеду без своих платьев?» «Нет, нет, нет. Давай на следующей неделе созвонимся и решим все, если я не передумаю». Хочу шагнуть в сторону, и сердце замирает, когда Данте легко поднимает меня на руки. И что это значит? Похищение, конечно. Ты насильник, шантажист, теперь еще и похититель, и все безнаказанно. А ты чем не наказание? Это, между прочим, не смешно. Еще зарегистрируй меня как багаж. Без ручки. Мне хочется убить его, но внутри только ослепляющая радость от того, что мы снова вместе, что он рядом, что он любит меня. Пожалуй, он был прав. Я верю в это безумное вопреки.